вулканическому извержению, как часто бывает, предшествовало здесь землетрясение. Затем толстый слой вулканического пепла распростерся на огромной акватории. Вулкан осел. Образовавшийся провал был заполнен водами моря. При этом возникли гигантские волны, цунами, которые за полчаса добежали до Крита и довершили разрушение Кноса и других эгейских городов. Все произошло именно так, как описывал Платон в своих знаменитых диалогах. Только он зашифровал Крит под названием Атлантиды, поскольку речь шла о политической утопии. «Ну что ж», — говорил себе Федотов в утешении, — «до Эгейского моря, во всяком случае, ближе, чем до Атлантического океана. Даю слово, что со временем побываю на Крите». И добавлял поспешно: «Но прежде обязательно спущусь к своему затонувшему городу в горах». Учась в университете, Федотов с душевным трепетом узнал об открытии южно-русской Атлантиды, Хазарии, сделанном выдающимся ленинградским ученым Гумилевым. Тот долго ломал голову над загадкой исчезновения Хазарии, государства, неоднократно упоминаемого в старорусских хрониках. От монахов-летописцев историки получили достаточно много материалов о хазарах. Что касается археологов, то на их долю не осталось ничего, ни руин, ни предметов материальной культуры, ни даже самого крошечного глиняного осколочка. Это было поразительно. Когда-то сильную державу, дерзавшую совершать набеги даже на Русь, будто смыло водой с земли, что привело к гибели Хазарии? Поражение на войне? Но тогда остались бы руины. Внезапное извержение вулкана? Но на Северном Кавказе и в дельте Волги, где жили хазары, вулканов нет. Гумилев отправился туда с археологической экспедицией и долго странствовал на моторной лодке в густых плавнях в этих джунглях Нижнего Поволжья. Внимание его обратили на себя невысокие холмы, вернее, бугры, торчавшие в непролазных зарослях камыша. Гумилев раскопал один из них и, о радость, почти сразу обнаружил там хазарский меч, щит, еще что-то. Вот в чем была разгадка феномена хазар. Их страну затопило море. Дело в том, что Каспий периодически меняет свой уровень. То наступает на сушу, то отступает от нее. Примерно в XI или в XII веке нашей эры началась очередная трансгрессия Каспийского моря. Метр за метром надвигалось оно на Хазарию, вкрадчиво приплескивая, подкрадывалось с юга, понуждало переносить жилище на бугры, потом сгоняло из бугров. Хазары откочевали, растворились в других народах, а государство их распалось под ударами волн. Можно с уверенностью сказать, все то время, что Федотов учился в университете, его мучило, сжигало нетерпение, да и зависть, откровенная и наивная мальчишеская зависть к удачливым археологам. Особенно остро Федотов реагировал на открытия, сделанные в Средней Азии. Бог знает, что творилось с ним, когда он узнал, в Сурхан-Дарьинском оазисе, в селе Хачаян, обнаружен античный город. Произошло это так. Механизаторы колхоза имени Калинина приступили к расчистке площадки для РТС. Вдруг раздался оглушительный скрежет. Мотор бульдозера заглох, землю поспешно разбросали из-под ножа, и все увидели основание белой колонны. Происшествие чрезвычайное. Немедленно в Хачаян прилетели археологи. Тонны земли. Со всей осторожностью просеяли они, пока не появились на поверхности толстые крепостные стены, легкие террасы, здания дворцового типа и, наконец, тронный зал. Когда приступили к расчистке зала, то на восхищенных археологов глянуло из земли медно-красное, искаженное свирепой, угрожающей гримасой лицо. Оказывается, зал опоясывают около 30 портретов, выполненных в реалистической манере, дающей представление о внешности людей, которые умерли более 2000 лет назад. А черепков-то повсюду, черепков. В отличие от бывшей территории Хазарии, вся земля здесь была усыпана черепками. Побывавший на месте раскопок журналист остроумно заметил: складывается впечатление, что жители столицы древнего Чиганиана только и занимались тем, что били посуду. Стало известно Федотову и о том, что неподалеку от Термеза уже на протяжении многих лет производят раскопки древнего города. Предание гласит, что в этом городе обитали амазонки. Александр Македонский взял город штурмом, И от браков амазонок и македонских воинов произошли предки современных таджиков. И когда возникло перед Федотовым в туманной дымке гордое лицо Токджан, он поверил в то, что миф об амазонках — правда. Важно отметить, что как ни был занят Федотов, он ни на минуту не забывал о том, что кто-то ведет поиски возможности прогнозировать землетрясение, а, может быть, надеялся, что в один прекрасный день встретит в журнальной статье или в газетной заметке упоминание о девушке, увенчанной черными косами. Сейсмологи заметили, что слабые подземные толчки обычно предваряют сильные и могут быть зафиксированы чувствительным аппаратом. Кроме того, постепенно нарастающее давление в очаге землетрясения вытесняет снизу газ радон, избыток его в почвенных водах – сигнал опасности. Замечено также, что на приближение землетрясения реагируют животные, змеи выползают из своих убежищ, маленькие рыбки перемещаются к поверхности океана. Что ж, возможно, Токджан и ее коллегам удастся вскоре найти тот волшебный цветок, о котором она с воодушевлением рассказывала Федотову во время их прогулки на речном трамвае. Не исключено, впрочем, что ныне девушка занялась разработкой какой-нибудь другой проблемы в сейсмологии. Федотов закончил курс. Молодая отрасль археологии, подводная археология, основателем ее у нас был академик Орбели, только набирала тогда разбег, и по окончании университета Федотов тотчас же с азартом включился в работу. Однако обстоятельства сложились так, что он не смог сразу отправиться к своему заповедному озеру. Правильнее сказать, пришел к нему кружным путем, неспешно двигаясь по дну морей. Он побывал в Польше, где принял участие в поисках легендарной Винетты, янтарного города, у берегов острова Волин. Он составлял в районе древней Фанагории подробный план городской оборонительной стены на глубине 4-5 метров. В отдаленные от нас времена береговая линия проходила совсем не там, где проходит сейчас, а Таманского пролива, скорее всего, не существовало. Но вот настало, наконец, время, когда Федотов получил возможность приехать в горы Таджикистана и в ожидании рассвета остановиться на высоком берегу озера, на пороге тайны. До начала подводных работ на озере осталось всего несколько часов, но, как всегда бывает, они были самыми томительными. Федотов с завистью прислушивался к разноголосому храпу, от которого сотрясался брезентовый полог палатки. Озеро там, внизу, под горой, волновалось. Это было слышно. Наверное, ветер поднимался в горах. Волны глухо ударяли о берег. Очень медленно стал светлеть полог палатки, постепенно окрашиваясь в бледно-желтый, затем в розовый цвет. Можно было вообразить, что находишься внутри пестрой морской раковины. И эта раковина звучала. Все сильнее, сильнее, громче. Озеро, видимо, разыгралось не на шутку. Федотов не выдержал. Поспешно натянул сапоги, перешагнул через заметавшегося по земле Василия Николаевича и вышел наружу. Солнце только поднималось из-за гор. Лучи его еще не достигли озера, лежавшего в глубокой котловине, как бы в чаще. Со всех сторон подступали к нему крутые горы. Лес начинался у самой воды. Туман, висевший над озером, придавал еще больше сказочного очарования зрелищу, которое открывалось перед Федотовым. Туман колыхался, ходил ходуном, сливался в кольца. Озеро очень длинное, изогнутое в виде лука, дальний конец его теряется где-то за лесистым мыском. Ближайшая же к Федотову часть озера подперта перемычкой, то ли естественной, то ли искусственной, образуя в этом месте просторный залив. И чем больше всматривается Федотов в эту перемычку, тем больше убеждается, она возникла не в результате землетрясения, она сооружена людьми. Во всяком случае, ему очень хочется так думать. Клубясь, расходится туман. Все больше приоткрывается поверхность озера, цвет его меняется на глазах. Сначала оно было черное, как грифельная доска, потом начало светлеть, синеть. Вдруг по нему пробежала золотистая рябь, и вот, пронизанное до дна косыми лучами, озеро сделалось зеленым и прозрачным. Нет, не видно пока еще. Рано. Проводник говорил, что затонувший город виден только в полдень, когда солнечные лучи падают почти отвесно, и даже в полдень удается увидеть его не всегда. Поверхность воды должна быть совершенно гладкой, зеркально гладкой, тогда в глубине сказочное видение. Покачиваются в такт колебаниям рыбачьи лодки, полуразрушенные крепостные башни, белеют внизу еле различимые прямоугольники домов, но видение это смутно, расплывчато. Потянуло ветром с гор, набежала быстрая рябь, и все исчезло внизу, без следа, как подводный мираж. Может, это и впрямь мираж, обман зрения? Нагромождение подводных камней, вокруг которых раскачиваются густые заросли водорослей, легко принять за развалины причудливые обломки скал, только спустившись на дно, можно решить загадку. Федотов нетерпеливо взглянул на часы и браслет. Уже недолго ждать. Через 20 минут побудка, потом завтрак. И, наконец, Федотов и помощники его наденут акваланги и двинутся с берега вглубь озера широким фронтом. Он ясно представил себе, как плывет по улицам затонувшего города. Это будет удивительное путешествие, ведь оно будет проходить не только по дну озера, но и вглубь веков. 20 век останется наверху, засомкнувшейся над головой зеленоватой преградой. Здесь, под водой, в зыбком струящемся сумраке, все еще 4 век до нашей эры. Аквалангисты осторожно скользят вплавь над покрытыми илом плитами древней мостовой, приближаются к домам, наполовину зарывшимся в песок, заглядывают через окна внутрь, распугивая рыб, раздвигают водоросли, закрывающие вход, проникают внутрь, включают свет фонарей, чтобы прочесть письмена на стенах. Затем наступает самая трудная часть поиска. Наверх бережно поднимают бесценный археологический улов, оружие, черепки посуды, обломки камня с орнаментом и надписями. Да, обидно только, что тайну придется раскрывать по частям, отламывать ее, так сказать, по кусочкам. Насколько счастливее в этом отношении собратья Федотова, по профессии сухопутные археологи. Труд их бывает награжден старицей, когда перед ними предстают отрытые с кропотливой тщательностью из-под пепла или из земли древние, исчезнувшие на карте города, все целиком от крыш до плит мостовой. И снова с удивительной отчетливостью Федотову представилась картина давней осады. На мгновение опять ощутил себя восторженным юношей, каким был во время памятной прогулки на речном трамвае. Но если тогда, на Москве-реке, картина рисовалась ему лишь в одном черном цвете, то сейчас предстала пестрой, как ковер, сразу наполнилась разнообразными яркими красками. Недаром же он за эти годы проштудировал столько книг о древней Согдиане и о персидском походе Александра. На берегу у ног Федотова теснятся кожаные шатры. Это лагерь македонин. Ниже, почти у самой кромки воды, осажденный город. Сверху он хорошо виден, весь со своими домами, сложенными из больших серых кубов, с плоскими кровлями, с кудрявой зеленью деревьев. Защитники и защитницы города льют на головы осаждающие горячую смолу, сбрасывают на них камни. Какой это по счету штурм? 6-й? 7-й? Македонине суетятся вокруг баллист и катапульт, меча увесистые камни и град стрел через крепостные стены. А вот несколько воинов подтащили к воротам таран, ударный конец которого имеет вид бараньего лба. Прикрывая спины и головы щитами, они принимаются раскачивать таран и силой ударять им в ворота. Из лагеря приволокли осадные лестницы. Нет, этот штурм не получился. Македоняне отхлынули от стен. Появился всадник в ярко отсвечивающем на солнце шлеме и в развивающемся красном плаще. Повелительный жест, и все воины опрометью бросились в сторону от города. Они облепили оба берега залива. Суетятся там, как муравьи, роют мечами землю, сваливают в воду камни, сверху с крепостной стены, окаменев, смотрят на них удивленные согдийцы. Что это? Не сумев сломить сопротивление непокорного города, Александр пустился на хитрость. Да, неотвратимо начинает подниматься уровень воды в перегороженном заливе. А город со своими крепостными стенами, домами, деревьями и людьми уходит медленно на дно. Весь ушел целиком. Только высокая волна с пушечным гулом ударила о берег. Видение это было мимолетным. Пронеслось перед умственным взором Федотова и исчезло. По-прежнему внизу лишь лес и вода, освещенные косыми лучами восходящего солнца. Так мучительно захотелось Федотову воочию а не воображению увидеть затонувший город, что он не удержался от мальчишеской выходки. Простер руку над водой и пробормотал какое-то заклинание. И, о чудо! Вдруг озеро покрылось рябью, словно бы судорога прошла по нему. С раскатом, подобным пушечному залпу, волна отпрянула от берега. Федотов не поверил своим глазам. Озеро мелело. Ясно было видно, что оно мелеет. Обнажились песок и длинные космы водорослей, тянувшиеся по песку за быстро убегающей водой. Город всплывал на поверхность. Первыми вынырнули из яростных завихрений пены крепостные башни, укутанные в водоросли, как плющ. Потом показались дома. Большинство из них ушло до половины в ил. Наконец Федотов увидел проступающие кое-где сквозь ил растрескавшиеся плиты мостовой. Стайки синих и красных рыбок, теперь рыбки владели городом, бились на плитах, пытаясь перепрыгнуть в уцелевшие лужи. Наконец дошел до Федотова глухой подземный гул, словно бы кто-то потянул землю из-под ног. От неожиданности Федотов сел на землю. Впечатление было такое, будто где-то глубоко под землей стремительно прошли грузовики, целая вереница грузовиков. Три подземных толчка последовали друг за другом очень быстро. Последний толчок был самым сильным. Еще ничего не понимая, еще не ощущая ни малейшего страха, Федотов торопливо упивался зрелищем вынырнувшего из воды города. Это было кульминацией всей его жизни. Это был тот счастливый, неповторимый миг, когда хочется сказать: «Остановись мгновение, ты прекрасна!» Громадная чаша залива снова качнулась, на этот раз в сторону Федотова. Грозная темно-синяя волна шла на берег. Она была совершенно отвесной и достигала 5 или 6 метров в высоту. По гребню ее, как огоньки, перебегали злые белые языки. Она все больше перегибалась вперед, роняя клочья пены на песок. С грохотом обрушилась на парапет древней плотины, перевалила через нее, подмяла под себя. Вода неслась теперь по узким крутым улицам, взлетая по ступенькам лестниц, заскакивая во дворы, вертясь в них с гиком, визгом, как вражеская конница, ворвавшаяся в город. Зашатались и упали точно кегли от толчка статуи грифов на площади. Во дворотах пены в последний раз мелькнули конические купола. Город, вызванный землетрясением на свет после 2 с лишним тысячелетий, опять со всеми своими дворцами, домами, крепостными башнями исчез под водой. Только тогда опомнился Федотов. «Бегите, бегите, сейчас же смоет!» — кричали ему из лагеря. Федотов увидел приближение опасности и кинулся бежать прочь от воды. Он мчался широкими прыжками, помогая себе руками, хватаясь за кустарник. Озеро догоняло его, будто стремясь расквитаться с человеком, дерзко похитившим его тайну. Вода настигла Федотова на половине склона и с шипением обвелась вокруг ног. Он сделал отчаянный бросок, поскользнулся в густой траве, едва не упал, но сверху протянулись к нему руки друзей и подхватили его. У палаток вода остановилась. Медленно, неохотно растекалась она между деревьями. Потом поползла вниз. «Счастье ваше, что берег крутой», — сказал кто-то. «Был бы отлогий, утащил бы в озеро к черту на рога». Федотов оглянулся с недоумением, будто просыпаясь. «Вы сумасшедший!» — накинулся на него Василий Николаевич. «Так рисковать! Скала ходуном ходила! Понимаете, ходуном и камни с горы!» Он прервал себя. «Да вы раненый, голубчик!» Рубашка на Федотове была порвана в клочья, и из раны в плече текла кровь. Только сейчас он заметил это и ощутил боль. Встревожившийся Василий Николаевич приказал немедленно уложить Федотова на кошмо в палатке и оказать медицинскую помощь. Пока вокруг хлопотали с примочками и бинтами, археолог улыбался, отмалчивался. Все еще был полон удивительным, неповторимым зрелищем. Появление города, вынырнувшего со дна, напоминало миг вдохновения. Так чаще всего бывает под утро, после бессонной ночи, проведенной за письменным столом. Вдруг неожиданно возникает мысль, догадка, долго не дававшаяся в руки, и мгновенно все озаряется ослепительно ярким светом. Федотова перевязали, сделали ему успокоительный укол, и он послушно уснул. Проснулся, как ему рассказали потом, через полтора часа от автомобильных гудков, скрипа колес и возбужденных голосов. Один из них женский, но ведь в составе экспедиции нету женщин, показался Федотову знакомым. «Все ли благополучно у вас? Никто не пострадал?» — спрашивал снаружи палатки задыхающийся, взволнованный голос. «Водолазы ваши не спускались?» «Нет?» — женщина с облегчением перевела дух. «Я так боялась, что землетрясение застанет ваших работников под водой». «Послушайте», — сказал Василий Николаевич с удивлением, — «я узнал вас, вернее, голос ваш. Это вы вчера говорили по радио?» «Да, но мы тогда еще не знали, что к озеру прибыла экспедиция. Нас поздно предупредили. Из Душанбе позвонили по телефону полтора часа назад. Участники экспедиции взволнованно заговорили, перебивая друг друга. Федотов представил себе, как они обступили и забрасывают вопросами женщину, примчавшуюся на машине в лагерь. Наконец, разноголосую сумятицу покрыл густой, ракочущий бас Василия Николаевича. «Вы предупреждали по радио о землетрясении? Вы сейсмолог?» «Да». «У нас возникла какая-то неисправность в радиоприемнике. Услышали только обрывки двух ваших фраз. Главное то, что у вас были аквалангисты. Страшно подумать, что произошло бы с ними, если бы они находились под водой во время землетрясения. А где был его эпицентр?» «Эпицентр был в 80 километрах отсюда, в дальнем конце озера. В крайнем случае мы же могли отложить землетрясение на завтра». «Как?» «Оно было искусственным». Из дальнейших бессвязных вопросов и не менее бессвязных ответов Федотов понял, что на озере, точнее в заливе его, предположено в ближайшее время ставить гидроэлектростанцию. Предварительно полагалось провести разведку недр на сейсмичность. Вот с этой целью на дальнем конце озера и был произведен взрыв. «Представляете переполох, который возник, когда мы узнали о вас?» — сказала женщина уже спокойнее. «Хорошо еще, что вдоль берега проложена сравнительно недавно хорошая автомобильная дорога. Я добралась всего за полтора часа. Правда, гнала во всю мощь, даже на поворотах не тормозила». Она засмеялась. Смех ее негромкий, с придыханиями, показался Федотову еще более знакомым, чем голос. «Неужели?» «Я встану», — сказал Федотов слабым, но решительным голосом и отстранил товарища, который его поддерживал. «Нет, нет, обязательно встану. Я уже чувствую себя хорошо». «Да ты в уме? Ты ранен. У тебя поднимется температура». «Черт с ней, с температурой. Нет, не могу лежать. Пусти, я потом объясню». Пошатываясь, он вышел из палатки и остановился, придерживаясь за брезент. Да, это была Токджан. Он сразу узнал ее, хотя в черной короне кое-где появились жемчужные нити. На востоке сидеют рано. Токджан смотрела на Федотова удивленными, широко раскрытыми глазами, не узнавая его. «О, все-таки у вас есть раненые!» — воскликнула она с огорчением. «Я видел затонувший город!» — торжественно произнес Федотов вместо приветствия. «Я видел его! Весь! С домами и крепостными стенами!» «Не понимаю, кто вы?» Ей принялись наперебой объяснять, кто такой Федотов и почему у него заминтована рука. Токджан только вертела из стороны в сторону круглой головкой, недоумевающе улыбалась и пожимала плечами. «Я сам объясню без комментаторов», — сердито сказал Федотов и, шагнув вперед, здоровой рукой отстранил молодых археологов, теснившихся вокруг Токджан. «Вы просто не узнали меня, Токджан», — мягко сказал он. «За эти годы я, наверное, изменился больше, чем вы. Я Павел, помните?» И к изумлению своих товарищей принялся перечислять, не спуская глаз, Токджан. «Лохматый щенок на бульваре, гражданин с вечеркой, речной трамвай, разговор о Согдиане и о будущей вашей профессии, потом сломанный карандаш, полетевший за борт. Довольно! Я узнала вас, Павел, юноша Павел, ну как же!» Токджан не двинулась с места, но глаза ее под высоко вскинутыми широкими бровями засияли. «Стало быть, вы все-таки добрались до нашего озера, как видите. Но теперь можете со своими товарищами спокойно работать под водой». «Да, вы будете охранять меня». «Да, я буду охранять вас». Забыв об окружающих и не трогаясь с места, они перебрасывались быстрыми нервными фразами, за которыми прятался другой смысл, понятный только им двоим. «Вы не ошиблись во мне, Токджан», — — сказал негромко Федотов. — Я не из тех мечтателей, которые ловят солнечных зайчиков на стене. О, да, я убедилась, я рада за вас. И глаза ее еще ярче засияли навстречу Федотову.